Глава 26. На этот раз ресторан я выбрала сама. Не слишком дорогой и пафосный. Но даже здесь, в преддверии праздника, было не просто отыскать свободный столик. Как оказалось, мне нравится самой контролировать процесс. Сергей, как я и ожидала, ждал меня у входа в ресторан. Меня приятно порадовало то, что он прислушался к моей просьбе и не приехал за мной на работу. А я не стала откладывать встречу. Даже решила не заезжать домой и не переодеваться, поэтому теперь стою перед Сергеем в джинсах, свитере и пуховике, но его будто это совершенно не смущает. Он по-прежнему смотрит на меня, как кот на сметану. «Выглядишь великолепно», — говорит он, блуждая взглядом по моему лицу. «Да ладно!» — усмехаюсь. «Я ведь почти не накрашена. Так только с утра прихватила ресницы немного тушью, что к концу рабочего дня осыпалась и мазнула губы бальзамом с цветом. Я серьезно. В таком случае спасибо. Улыбаюсь, опуская глаза к меню и чувствуя на себе пристальный взгляд. Ты уже выбрал, что будешь заказывать? Хочется хоть немного разбавить образовавшуюся тишину». «Да», — отвечает он коротко, хотя все в нем свидетельствует о том, как ему не терпится узнать, для чего именно я пригласила его. Мы заказываем еду, и когда официант уходит, я чувствую, как напряжение между нами нарастает. Сергей сегодня непривычно терпелив. Я вижу, с каким трудом он сдерживает себя и смотрит на меня с жадным любопытством, от которого кончики пальцев покалывает. Но даже его прилежное поведение не собьет меня с курса. Я должна быть твердой. Я не могу позволить ему продолжать давить на меня. «Сергей». Начинаю я, стараясь звучать уверенно. «Нам нужно поговорить». «Я это понял», — усмехается он и получает от меня осуждающий взгляд. «Все, слушаю». Подносит ко рту три сжатых вместе пальца, показывая, будто закрывает рот на замок. «Ты очень эффектный мужчина». Это самое подходящее слово, характеризующее его. «Но...» спрашивает он, прекрасно понимая, к чему ведет этот разговор. «Но...» Я делаю паузу, собираясь с мыслями. «Но наше общение пора прекратить». «Почему?» Пока он никак не проявляет эмоций, и я не знаю, как к этому относиться. «Все это для меня слишком. Ты слишком настойчив и нетерпелив. А еще группы, совершенно не считаешься с моими желаниями». «Понял. Мой косяк, исправлюсь». «Нет, Сереж». Не сразу понимаю, что ласково назвала его, но замечаю, как меняется выражение лица у моего поклонника. Его глаза вспыхивают, а уголки губ приподнимаются. «Ты такой есть. Нам уже не по 20 лет, и другим ты уже не будешь. Даже если продержишься какое-то время, то потом твоя натура даст о себе знать. И для меня такое общение больше доставляет негатива, чем вызывает приятные эмоции». Сергей медленно моргает, явно не ожидая таких слов. Его лицо на мгновение каменеет, но затем он улыбается, пытаясь сохранить спокойствие. «Я просто тороплюсь тебя застолбить», — наконец-то произносит он. «Привык действовать нахрапом». «Об этом я и говорю. Мы с тобой слишком разные. Ты привык доминировать, подчинять, а мне нужно пространство. Я не могу дышать, когда ты так настойчиво пытаешься быть частью моей жизни. Я не готова к этому». Он смотрит на меня, и я вижу, как его глаза темнеют от разочарования. Он явно не ожидал такого поворота. «Значит, ты все решила, да?» говорит он хрипло. «Да, ты абсолютно не понимаешь, когда остановиться. Ты не слышишь меня, не видишь, что мне нужно. Ты видишь только то, что хочешь сам, а на остальных плевать». Он молчит, и его лицо становится нечитаемой маской. Я чувствую, как напряжение между нами нарастает, но знаю, что должна закончить этот разговор. «Возможно, я посмотрела бы на тебя другими глазами, если оказалась бы готова к отношениям. Но я не хочу рядом с собой кого-то. Слишком долго я зависела от мужчины. Мне нужно время для себя. Я хочу пожить для себя, без давления. Я хочу быть свободной. Ты уверена? Наконец спрашивает он твердо. Да. Отвечаю я, чувствую, как внутри меня что-то сжимается. Я уверена. Он кивает, его лицо становится непроницаемым. Он продолжает сверлить меня взглядом, будто размышляя о том, стоит ли пойти у меня на поводу или продолжить и дальше гнуть свою линию. «Хорошо», — говорит он наконец, — «я понял». Мы сидим в тишине, пока официант приносит наши блюда. Но аппетита у меня нет. Я чувствую, как тяжесть сваливается с моих плеч, но в то же время мне грустно. Грустно, что я вынуждена причинить боль другому человеку. «Спасибо, что выслушал меня», — говорю я, когда мы заканчиваем ужин. «Я надеюсь, что все у тебя сложится в личной жизни». В ответ он только фыркает и закатывает глаза. «Отвезти домой хотя бы могу тебя?» «Это будет лишним». «Понял». Кивает он, помогая мне надеть пуховик. «Тогда с наступающим». Усмехается. «С наступающим! Счастья в новом году!» Улыбаюсь в ответ. «И тебе», — говорит он тихо и сажает меня в такси. А я еду домой впервые после знакомства с Сергеем с легким сердцем и твердой верой, что все у меня будет хорошо. Осталось только развод получить. Но бывший все еще стоит на своем. А за несколько часов до Нового года он вырастает на моем пороге.